Снег с дождем и первый гололед. Везет такси сквозь ночь в аэропорт. Нам больше нечего сказать, ну что же будем мы молчать? И счетчик жизни нам представит личный счет. Я знаю, больше нам с тобой не быть вдвоем. Река любви, затянутая льдом. И не испить живой воды, не убежать нам от судьбы и не проснуться вдруг на пляже золотом. Холодные огни, Шереметьево 2. Прощай, родная, мы расстаемся навсегда. Ты поскорей забудь меня, запомни только лишь одно. Холодные огни, Шереметьево 2. И жизнь прошедшая покажется мне сном. Мы заблудились в городе ночном. Я посмотрю в твои глаза, и расставание слеза не упадет и не напомнит о былом. Холодные огни, Шереметьево 2. Прощай, родная, мы расстаемся навсегда. Ты поскорей забудь меня, запомни только лишь одно. Холодные огни, Шереметьево 2. Холодные огни, Шереметьево 2. Прощай, родная, мы расстаемся навсегда. Ты поскорей забудь меня, запомни только лишь одно. Холодные огни, Шереметьево 2. Шереметьево 2, прощай, родная, мы расстаемся навсегда. Ты поскорей забудь меня, запомни только лишь одно. Холодные огни, Шереметьево 2. Холодные огни, Шереметьево 2, прощай, родная, мы расстаемся навсегда. Ты поскорей забудь меня, запомни только лишь одно. Холодные огни, Шереметьево 2. Одно. Холодные огни, Шереметьево 2. Холодные огни, Шереметьево 2. Прощай, родная.